«Мужчины туда!» — кивнул Эрик в ту сторону, где на задворках лагеря гнездились маленькие домишки. Он пересек дорожку вокруг клумбы, зашагал дальше, прямо по утоптанной земле. Филипп и трое парней гуськом последовали за ним. Это все больше и больше напоминало фильм из жизни военнопленных. Кажется, вот-вот появится Стив МакКуин и начнет дурака. При всей странности и даже жути положения Филиппу почему-то вдруг сделалось смешно. Он едва сдержал улыбку. Сопляки. Настоящей службы и не нюхали. Но тут же вспомнил про кровавый след на стене своей мастерской в Сохо, и ему стало не до смеха. «Эти люди не шутят», — сказала Сара. «С виду будто детские шалости, но кто его знает, какая фантазия взбредет этим детишкам в голову?» Эрик оставил двоих у домика рядом с громадным амбаром, сказав, что вернется через пару минут, а Филиппа с четвертым повел дальше, под гору, к домику почти у самой ограды, за которой заслоном вставали деревья. По дороге миновали штук 8 таких же домиков, но свет нигде не горел, окна плотно прикрыты. Если кто в них и живет, наверняка спят. Эрик распахнул дверь домика, отступил, пропуская вперед Филиппа и его товарища. Вошел следом, щелкнул выключателем у притолоки. Вспыхнула единственная голая лампочка на длинном гибком шнуре. Ватт 40, не больше. Чтобы раздеться, достаточно, но для чтения и разных занятий явно темноват. Внутри все по-солдатски просто. Грубые нары, 4 тумбочки в ряд вдоль дальней стены, единственный складной стул. Ни умывальника, ни шкафа для одежды, ни зеркала. Но с удивлением Филипп отметил, что при таком скудном комфорте в плинтусы вделано электрическое отопление. «Здесь просто», — сказал Эрик заученным тоном, явно не в первый раз, — «зато удобно и чисто. Туалет и ванная в дальнем конце учебного корпуса. Помните тот амбар? Завтрак там же, в учебном корпусе. Для сведения, мы находимся на большей высоте, чем Эспен, потому не удивляйтесь, если почувствуете быструю утомляемость. Сейчас советую спать. День завтра напряженный». «А какие планы?» — спросил Филипп. Эрик пронзил его ледяным взглядом. «Сразу после завтрака ознакомительное собрание в учебном корпусе». «Во сколько?» — спросил новый с гримасу Филипп. Протянул руку. «Меня зовут Филипп. Филипп Керкленд». «Дэн Джексон», — представился его сосед, пожимая руку Филиппа. «С виду около 30. Волосы длинные, блекло-соломенные, вытянутая, изможденного вида физиономия, за стеклами очков без оправы, маленькие глазки. Сильно потертые джинсы, бледно-зеленая футболка и заношенная легкая солдатская куртка. В общем, по виду парень отдаленно напоминал дезертира 60-х. Джексон присел на нижнюю койку, пружины скрипнули. Похлопал руками по матрацу, поморщился. «Жестко. Я помягче люблю». «Не думаю, чтоб они заботились о нашем с тобой удобстве», — заметил Филипп. Он сел на раскладной стул, стянул ботинки. Устало откинулся на спинку, закурил. «Что ты хочешь этим сказать?» Джексон, поерзав, плюхнулся на единственную подушку, заложив под голову руки. «Слыхал что-нибудь про этих людей?» — спросил Филипп, пропуская мимо ушей вопрос. «Только то, что сами сказали». «А что сказали?» «Что заведение у них вроде соцобеспечения. Бесплатная еда, койка, отдых. Особенно-то я не расспрашивал. Чего нам, нищим-то, права качать? Так ведь?» «Ну, а с боженькой они к тебе не подъезжали?» «Нет». «А что?» Думаешь, они из этих, да? —